Глава 1737. «Не торопись, оборотень», — осадил его Шак. «Мы все еще не услышали ни одного резонного объяснения. То, что ты там век копался в дальнем гроте, все еще не отвечает на вопрос, зачем тебе конкретно мы. А ситуацию с Нарниром и его наемниками ты и вовсе проигнорировал». Волк повернулся к пустыннику и посмотрел на того не самым добрым взглядом. «Осади, шерстяной», — хмыкнул Шак. «Я все детство провел с торгашами в караванах, так что давай, выкладывай уже все на стол, и там будем думать. Хвост тебе наматывать или совсем, так сказать, почтением к твоей звериной натуре». «Дерьмокожаный, а не тебя ли случаем?» Гном, самодовольно улыбаясь, делал вид, что что-то вспоминает. «Называют пустынным волком. Получается, вы с Арнином своего рода родственники, да? Вечерние звезды, карлик, это последняя глупость, что ты...» Хаджар прокашлялся, и парочка замолкла. И не потому, что сильно прониклась кашлем генерала, а потому, что посох Артеуса начал недобро поблескивать. Пусть раньше волшебник и находился на последней строчке их рейтинга возможностей по причинению вреда, но 120 лет в северных горах и кровь пепла, текущая по жилам, сделали свое дело. Вряд ли сейчас, кроме Хаджара, кто-то мог потягаться с магом в поединке. Арнин вздохнул и кивнул в сторону бутылки с брагой. Хаджар пожал плечами и легонько мотнул головой. На этом их молчаливый диалог был закончен, и оборотень приложился к горлышку. Сделал несколько крупных глотков, после чего поставил емкость обратно на каменную полку. «Через полвека пыток я понял, что у меня не получится пройти подземелье», — сказал он, утерев губы рукавом, после чего снял шкуры, кожаную броню и скинул кольчугу. На какое-то время все стали свидетелями шрамов, ничуть не менее красноречивых, чем те, что сейчас покрывали тело генерала. Причем не только от стали, но и от когтей, клыков и чего-то явно магического. Убрав кольчугу в пространственный артефакт, волк снова оделся. Вот только Хаджар догадывался, что тот носил одежду лишь по той причине, что пытался сойти за человека, и вряд ли ему в целом требовалось что-то, кроме собственной шкуры. «И тогда я принялся изучать причину неудач», — продолжил волк, «и спустя еще десятилетия понял, в чем подвох, и почему Нарнир и вся стая лишь сторожи границы и никогда не смогут пройти внутрь». «Все дело в точно!» — воскликнул Артеус и хлопнул себя по лбу. «Граница создана королевами Мэп и Титании. Это магия Ситхе. И, как и вся магия Ситхе, она построена на словах». Волк кивнул. «Я не могу утверждать точно, но чтобы пройти через границу, требуется имя, связанное с севером. Хаджар не единственный на этой горе, кто связан с... Но он единственный...» Волк вернул любезность и перебил волшебника. «Кто владеет истинным именем Севера?» Все тут же схватились за оружие, в воздухе закружились вихри терны и энергии, но Арнин даже не шелохнулся, как и Хаджар. Только они вдвоем сохраняли невозмутимое спокойствие. «Никто, кроме нас, не знает об этом, блохастый!» — рявкнул Шак, вокруг сабель которого показались искрящиеся песчинки. «И я клянусь своим именем и честью, что унесу это знание к предкам», — кивнул волк, а его голос звучал чисто и искренне. «И ты прав, маг. Я мог бы обратиться к тем, кто управляет льдами и снегами, кто может призывать снежные метели и бураны, кто слышит шепот горных бурь и штормов, да даже ветер, которым пользуется Хаджар, далеко не самый морозный из тех, коими владеют другие горцы. И все же «И все же он единственный, кому подвластен север», — закончил за волка Артеус. Арнин кивнул. «Что же до твоего незаданного вопроса?» Оборотень позволил себе небольшую насмешку и добавил: «Пустынный волк, то последние 20 лет я провел в слежке за самыми многообещающими горцами. И так уж сложилось, что больше всего я склонен положиться на способности Хаджара». «Следил?» — фыркнул Шак. «Эта долина — одна из самых защищенных. Я постоянно патрулирую окрестности, не говоря уже о чарах Артеуса». «При всем уважении, достопочтенные», — не вставая с табуретки, поклонился волк, «у нас у всех есть сильные и слабые стороны. Моя сильная сторона в том, чтобы оставаться незамеченным. Только так, будучи слабейшим из сыновей Феденрира, я мог выжить в стае». На какое-то время все замолчали. Не то чтобы факт владения Хаджаром истинным именем Севера был каким-то сверхсекретным, но и распространяться о нем особого резона не имелось. Тем более, что в отличие от имен, которые можно было использовать в бою, имя Севера таких преференций, во всяком случае существенных для уровня небесных императоров, не приносило. Несмотря на то, что оно являлось более масштабным и включавшим в себя многие грани сути Севера, Хаджар оставался мечником. Он не был сведущ в волшебных искусствах и умением подчинения всей силы слов. Артеус как-то пытался помочь и объяснить, даже потратил на это 5 лет, но практически безрезультатно. Может, если бы у Хаджара имелось в запасе несколько тысяч лет, хотя бы 4 или 5, он смог бы в полной мере овладеть Севером, но время играло за другую команду. «Нарнир сражался с Хаджаром», — внезапно прошептала Латея. «Он мог почувствовать в нем имя Севера». Арнин снова кивнул. «И когда стая не смогла найти меня...» На этих словах оборотень немного вздрогнул, но взял себя в руки и продолжил. То вожаку ничего не стоило сложить эти 2 нюанса. Пропал сын Гаркалера, следы самого Гаркалера ведут в дальний грот, а на горе есть владелец имени Севера. Несложная задачка. «Но ведь он все еще может просто ждать нас у границы», — заметила Латея. «Значит, есть что-то, что его ограничивает», — протянул Артеус. «Какой-то нюанс, о котором мы не знаем. И именно поэтому он и зазывает наемников, потому что не хочет нас даже подпускать к границе». Сложно было не согласиться со словами волшебника. «Хорошо, Арнин». Впервые за время разговора Ал-Будун выглядел серьезным. «Что нам мешает согласиться, дождаться, пока ты приведешь нас в это подземелье, и уже там познакомить тебя со сталью?» Вместо волка ответил Хаджар. «Мы не можем быть уверены, что карта, которую он показал, настоящая». Гном выругался. «Кажется, он что-то упомянул про родственные связи волков и овец, или нечто в этом духе». Пещера вновь погрузилась в тишину, внутри которой, если замереть и прислушаться, можно было услышать, как натянутыми струнами звенят извилины в головах небесных лисов. «Да чего тянуть?» — хлопнул по коленям Шак. «Это первая, более-менее серьезная зацепка за почти 1,5 века, что мы тут мерзнем. Давайте заключим клятву на крови и начнем выдвигаться. Нам потребуются припасы и некоторые артефакты». Арнин достал очередной пергамент. «Я написал примерный список», и Хаджар молча развернулся и, взмахнув ладонью, заставил камень откатиться в сторону. Воздух уже хрустел от холода и мороза, вечных спутников приближающегося шторма. Влажность повысилась настолько, что снежный настил обернулся ледяным покровом, а небо, казалось, с каждым ударом сердца опускалось все ниже. Тяжелой дланью вселенского гиганта оно стремилось придавить к земле глупцов, возомнивших себя способными сопротивляться законам природы. Ветер стих, штиль воцарился на те краткие мгновения, что олицетворяли собой томительное ожидание шторма. Часы неопределенности, способные вселить ложные надежды в сердца тех, кто слаб духом. «Хватит прятаться, Гастон», — произнес Хаджар в пустоту. «Я знаю, что вы с братьями тут». Поднялись лоскуты метели, а когда та улеглась, то на пороге пещеры появились трое одинаково выглядящих мужчин лет 60, одинаково могуче сложенных в дубленых шкурах и укрытых мехами. Первый из них держал в руках здоровенный топор, второй — не менее внушительную секиру, третий, что по центру, палицу с железным навершием в форме рогов, а на древке красовались волшебные руны. «Надо полагать, что вы недавно приняли некое предложение», — спокойно спросил Хаджар, одновременно с этим опуская ладонь на рукоять меча. «Надо полагать», — кивнул Гастон, старший брат и глава этой троицы. «Можем решить словами». Гастон отрицательно помотал головой, отчего его толстенные космы разметались по плечам и спине. «Жаль». «Мне тоже, генерал». Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. «Я позабочусь о том, чтобы ваши тела были сопровождены по всем законам и обычаям». «Взаимно, генерал». И они одновременно бросились друг на друга.